Первый снег. Высоко-высоко в небесах у пушистой снежной тучи родились снежинки. Огромное множество крошечных белых девчонок. Все они были разные. Каждая имела свой узор, и не было ни одной похожей на другую. Несколько дней новорожденные только и делали, что с криками и визгом носились по маме тучи. Они играли в салочки, в чехарду, в дочки-матери и просто валяли дурака. Но каждая с самого рождения знала, что обязательно станет балериной и самой лучшей. Снежинки подросли, и к ним пришел учитель танцев, старый Ветер. Он был строг, но большой мастер своего дела. Начались уроки. Девочки очень старались. Они разучивали быстрые и медленные танцы, кружились на одной ножке и подпрыгивали высоко-высоко. Иногда одно и то же движение приходилось повторять сотню раз. Бывало, что кто-нибудь уставал, расстраивался до слез и отказывался заниматься. Но старый Ветер любил повторять пословицу: «Самые лучшие вещи труднее всего сделать». Ученица вытирала слезы и начинала сначала. Наконец, настал день, когда учитель остался ими доволен. Девочки выросли, окрепли и многое умели. Теперь им предстояло станцевать свой самый главный танец. Они летели на землю. Волновались ужасно. Снежинки надели балетные пачки, расшитые блестками и новые пуанты. Построились. Учитель танцев набрал побольше воздуха и изо всех сил дунул. Подхваченные ветром снежинки пустились в пляс. Сначала они водили большой хоровод, потом разделились, и каждая, летя на землю, исполняла свой собственный особенный танец. Старый учитель наблюдал за ними сверху и улыбался. Он был очень горд. На земле, далеко внизу, поздний ноябрьский вечер раскрасился множеством танцующих белых звезд. Люди прильнули к окнам и радовались. Первый снег, и какие чудесные пушистые снежинки!